Глава 24. Энж. Выходя, Энж громко хлопнула дверью. Быть сердитой оказалось удивительно хорошо. Большую часть жизни она контролировала свой гнев. Когда разговаривала с клиентами, которые все испортили, со своими детьми, чья цель была испытывать ее терпение, и даже со своими родителями. В какой-то момент, очевидно, она окончательно убедилась в том, что гнев надо обуздывать. Какая нелепая идея! Чувствовать себя злой, как оказалось, было просто фантастически. Она помчалась по тропинке, но ей некуда было идти. Был воскресный полдень. Лукас поехал в супермаркет, а потом должен был ехать в спортзал. А мальчики были с друзьями. Энж задумалась, стоит ли ей самой заняться кикбоксингом или бегом, чем-то таким, куда можно было бы выплеснуть адреналин. Внезапно она заметила Изабель, выходящую из дома. «Изабель?» — позвала она. «Привет, Энж. Я как раз собиралась к тебе зайти». К ее досаде она уже почувствовала, что опять сдерживает свою злость. Ее вежливый голос прозвучал, как прежде. Эйфория исчезла, словно ее и не было. «Мне звонила моя помощница по поводу проверки твоего места работы. Она связалась с офисом, но там не смогли подтвердить, что ты у них работаешь». «О!» — Изабель, казалось, покраснела. «Они и не подтвердят. На самом деле я там больше не работаю. Это была моя работа в Сиднее, но теперь я здесь, и я ищу другую работу». «Так ты безработная?» «В данный момент — да, но у меня достаточно денег, чтобы оплатить аренду, не волнуйся». Изабель улыбнулась. Энж была в растерянности. Разве она не сказала, что переезжает в Мельбурн по работе? Энж была уверена, что это так. «Но мы требуем, чтобы арендаторы имели официальную работу. Если бы я знала...» «Это Лукас?» — спросила Изабель, указывая через плечо Энж. Энж обернулась. Машина Лукаса выруливала из тупика. «Да, думаю, это он. Наверное, забросил продукты и теперь направляется в спортзал». Но когда она смотрела, как он сворачивает с улицы, ее охватило странное чувство. Она снова повернулась к Изабель. Ей потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, о чем они говорили. «Что ж, ты представишь мне данные нового работодателя, как только найдешь работу?» Изабель снова улыбнулась. Ее улыбка, заметила Энж, была не совсем теплой. «Конечно, ты узнаешь об этом первой». «Ну, хорошо. Спасибо». Энж повернулась и поспешила вниз по тропинке. Дойдя до конца, она резко остановилась, поняв, что вызвало у нее то странное чувство. Лукас повернул направо. Спортзал был налево.